42. Юля. «Как тебя там, Юля?» Преображенная с помощью Марика, Илана преградила мне путь. Марик постарался, сделал девушку другой, с прямыми волосами и чуть завитыми кончиками ей лучше, чем с кудряшками. «Что вы хотели?» — учтиво спрашиваю, а сама ищу взглядом Диану Валентиновну. Женина мама любуется своим отражением в зеркале у выхода. Оно там во всю стену. Прической женщина осталась довольна, обещала теперь приходить только ко мне. И подружкам своим посоветует меня тоже. Илана, вместо того, чтобы составить ей компанию или покинуть наш салон, вернулась и нашла меня. Ты вроде говорила, что новоселье у твоей подруги в эту субботу? Да, снимаю со своего лица дежурную улыбку. И не только потому, что мне в наглую начала тыкать клиентка, а потому что наша обоюдная неприязнь снова столкнулась друг с другом. «Короче, возьми меня с собой, а?» Вдруг делает милое просящее личико Илана. «Вижу, что ей стоит усилий говорить на равных с обслугой. Скажешь, что я твоя подруга, то все не могла не взять». «Зачем?» — поражаюсь наглости. «Ну, Азанов же тоже там будет». «Не знаю, возможно. Мне поговорить с ним надо». «Позвоните ему, назначьте встречу». «Понимаешь, Юля, тут такое дело...» Рыжая виснет на моем предплечье и говорит низким доверительным тоном. «Поссорились мы с ним, а мне надо сказать ему кое-что важное». Короче, нетерпеливо оглядывается на Диану Валентиновну и шепчет на ухо. «Беременная я». «Беременная? Вы?» Сердце в груди заходится в бешеном ритме. «Я, не знает еще никто. Хочу папочку», — показывает пальцами кавычки, — «сначала обрадовать. Только встретиться с ним надо для начала». «А», — мысли сумбурно пляшут в голове, — «вы давно с ним?» «То есть часто, ой, простите, глупости спрашиваю. Так что, возьмешь меня с собой?» Воздуха не хватает, душно. Перед глазами плывут белые мушки. Пол под ногами качается. «Эй!» — терпит она меня за рукав кофточки. «Ты чего? Марик, помоги!» Звуки сливаются в один бесконечный шум. Проваливаюсь в темноту. В себя прихожу, когда в нос бьет резкий запах нашатыря. Вращаю глазами, понимаю, что лежу на диванчике, а вокруг меня Марик, Лариса, Илана и Диана Валентиновна тоже. Все встревоженные смотрят на меня. Марик машет картонкой, Лора держит флакон перед моим носом. «Что случилось?» — не своим голосом спрашиваю. «Помню, какую-то неприятную новость мне сказала Илана». «Какую?» В голове начинает шуметь от попыток напрячь память. «В обморок ты грохнулась, милочка», — прикладывает к моему лбу влажную салфетку Лариса. «Перепугала нас всех». «Юля у нас в положении», — поясняет извиняющимся тоном Азановой. «Да вы что?» — всплескивает та руками. «Поздравляю, счастье-то какое!» «Не с чем поздравлять», — ворчит Марик. «Парень ее, козлина, как узнал, что наша Юля беременна, бросил ее». «Марик?» — с укором смотрю на него. «Ну зачем он так? Женя помогает мне». «Бедняжка, уверена, он еще одумается», — искренне сочувствует Диана Валентиновна. «Илана». Недовольно сощурила глаза и сжала губы. «Она же тоже беременна, — вспоминаю я. И тоже от Жени? Какой у нее срок? Больше или меньше моего?» Опускаю взгляд на ее живот, плоский, а платье на ней обтягивающее красивого изумрудного цвета. «Меньше. А у меня после Жени никого не было». «Юлечка, ты как себя чувствуешь? Скорую вызвать?» Будто сквозь вату слышу голос Лоры. «Попей водички», — протягивает мне стакан. «Не надо скорую, мне уже лучше». Аккуратно принимаю сидячее положение, пью мелкими глотками воду, не чувствую ни вкуса, ни какой она температуры. «Марик, присмотри за Юлей», — распоряжается Лариса. «Давайте я вас провожу», — обращается к Азановой и Илане. «Да-да, пусть они уйдут». «Юлечка, всего вам хорошего», — желает английская королева. «Пока!» — Многозначительно прощается со мной Илана. «Я позвоню». Уходят. «О чем вы говорили с ней?» — наседает Марик, едва женщины удаляются на приличное расстояние. «Что она тебе такого сказала, что ты сознание потеряла?» «Я краем глаза увидел, как ты оседать начала, едва успел подхватить». «Спасибо». Благодарю слабой улыбкой. Она сказала, что беременна от Жени. «Серьезно?» Друг подпрыгнул на пятой точке. «Вот сучка». Просила устроить ей встречу с ним, чтобы сказать ему об этом. «А ты что, согласилась?» «Не успела». «Ну и правильно, пусть сама его отлавливает». «Это неправильно, Марик, он должен знать». «Ты ему сказала про свою беременность, и что?» «Я — это другое. Я ему была никто, а она — невеста». «Фу, я тебя умоляю. Какая она невеста?» «Если он на ней женится, я ему не завидую. Хотя нет, пусть женится на этой крысе», — мстительно щурится. «Так ему и надо. А ты и без него не пропадешь». Из глаз брызнули слезы, но слова Марика развеселили. «Ты настоящий друг, Марик. Ты знаешь об этом?» Вытирая мокрые дорожки, смеюсь и обнимаю друга. Так нас Лора и застает. «Уф, ну и напугала ты меня, Юля!» Присаживается с другой стороны от Марика и тоже обнимает. «Езжай-ка ты домой, дорогая. Я тебе такси сейчас вызову. Отдыхай. Госпожа Азанова просила сообщить, когда тебе лучше станет. Подружек своих к тебе запишет». «Лора, можно я отпуск возьму?» Спонтанно приходит мне решение за свой счет на пару недель. «Действительно, пусть отдохнет, а то так и будет тут каждый день в обмороке падать», — поддерживает друг. «Ладно». Спустя паузу дает добро начальница. «Здоровье малыша важнее. А с Азановой я что-нибудь придумаю». «Спасибо тебе большое».